Братья и сестры, я, конечно, встревожен немножко. Я не знал, что мне надо проповедовать, и вдруг мне говорят, что меня объявляли, хотя такого договора не было. Но мы вместе попробуем. Я думаю, вместе у нас, по милости Божией, получится. Друзья, я прочитаю один отрывок, и вы будете готовы к тому, что я могу задать вопрос. Послание к римлянам буду читать. 14 глава. Послание к римлянам, 14 глава. Стих читаю 17 и 18. Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе. Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Друзья, когда Иисус Христос вышел на служение, то первое, о чем Библия указывает, что Он ходил по разным селениям и городам и проповедовал. И вот хочу вас спросить, о чем проповедовал Христос? Вот вы уже, я вижу, люди зрелые. Поднимите руку, кто здесь члены церкви? Пожалуйста, поднимите руку. О, хорошо. Значит, все вы почти что члены церкви. Поэтому Библию знаете хорошо. И вот я у вас еще раз хочу спросить, о чем проповедовал Христос? Значит, друзья, в послании к Луки написано так. Христос сказал, и другим городам проповедовать я должен Царствие Божие. То есть Иисус Христос проповедовал Царствие Божие. И даже написано, что когда Иисус Христос умер, потом воскрес. Помните, сколько дней Он ученикам являлся? Сколько дней? 40 дней являлся ученикам, написано, говоря с ними о Царстве Божьем. И я даже, друзья, читаю, что проповедь Иоанна Крестителя и проповедь Иисуса Христа была одинакова проповедь о Царстве Божьем. Они призывали к покаянию, потому что приблизилось Царствие Божие. Друзья, Библия говорит о том, что мы должны искать Царствие Божие. Вот каждый человек что-то ищет. Ну, например, кто-то ищет хорошую профессию, ищем, в какое учебное заведение пойти учиться, поступить, да? Невест ищем, женихов ищем, вот. Ищем, где нам поселиться, чтобы место было хорошее, в какой стране, в каком городе, тоже ищем. Друзья, но Писание говорит, что прежде всего должны искать Царствие Божие. Что такое Царствие Божие? Друзья, я понимаю, что Царствие Божие – это то место, где Царь Христос, где Царь Бог. Ну вот, например, вы думаете, может вот здесь быть Царствие Божие? То есть многие люди понимают, Царство Божие это там. А вот здесь Царствие Божие может быть или нет? Ну вот, например, друзья, Иисус Христос сказал, что если вам скажут, вот там Царство Божие или там, то вы не ходите, потому что Царство Божие это внутрь вас есть. То есть внутрь вас, я понимаю, что это значит Царство Божие внутри нас. Так вот, по-другому я люблю простой язык изъяснения. То есть Царство Божие внутри меня. Неужели это реально, что внутри меня может быть Царствие Божие? Это реально, да? Я понимаю, друзья, что если Царство Божие – это там, где Царь Бог, значит, Царство Божие может быть вот здесь. Царство Божие может быть в моей семье. Царство Божие может быть внутри меня. Скажите, друзья, всегда ли внутри христианина Царство Божие или нет? Обязательно или нет? Или не всегда это бывает, что внутри меня Царствие Божие? Вот как ты считаешь, как тебя зовут? Вот и вставай, Илья. Как ты считаешь, это всегда внутри христианина Царствие Божие или это не всегда так? Ну как вот это может не быть Царствие Божие? Или как оно может быть? Ну, в общем-то, хорошо. То есть, друзья, в моей семье Царство Божие, если в моей семье Царь Бог, а если в моей семье не Царь Бог, это значит, в моей семье Царствие Божие? Нет, конечно. А если во мне не царь Бог? Вот когда Пилат, когда Христа судили, Пилат сделал попытку, чтобы сохранить жизнь Христу. И вот он говорит, царя ли вашего распну? Они сказали, нет у нас царя, кроме кесаря. То есть люди, для которых царь – кесарь. Есть люди, для которых царь – деньги. Или Бог – деньги, да? Есть люди, для которых написано, их Бог – чрево, в смысле желудок. Друзья, но нормальное положение христианина – это если внутри меня Царствие Божие. Но не всегда. Если во мне Бог не является царем, то во мне Царствия Божия нету. Если в моей семье Бог не царь, значит, нету Царствия Божия. В этом случае у нас будут крики, шум, ругань. А может, даже и нету ругани и криков. Но, тем не менее, мы Богу не покоряемся. У нас жизнь идет не по библейским принципам. Мы, что нам выгодно в Библии, выберем для себя, что невыгодно. Если Бог мне сказал бы так делать, я вижу, что это будет выгодно. Ну, например, Бог сказал, иди вот работай на этом месте, там зарплата 30 тысяч в месяц. Да, я хорошо, я пойду. А если Бог скажет вот так вот, я смотрю, это невыгодно, мне нет, это я не пойду. То есть, друзья, моя мысль вот какая. Вы все молодые люди здесь собрались. И это очень важно, если в нашей жизни царь будет Бог. И если Царство Божие, оно будет внутри меня и внутри вас. Вот к такому положению мы с вами должны стремиться. Итак, друзья, конечно же, я не хочу просто теорию преподать вам, но чтобы мы сегодня могли проверить, чтобы как-то мы могли ответить, во мне Царство Божие есть или нет. Ну, естественно, есть какие-то признаки Царствия Божия. И эти признаки, я сейчас прочитал об этих признаках. Ну, написано. Ибо Царство Божие – это праведность, мир и радость во Святом Духе. И кто этим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. И, друзья, я последовательно вот на эти мысли хочу обратить вместе с вами наше внимание. Царство Божие – это праведность. Вы можете мне привести какой-нибудь пример из Библии, когда за какого-нибудь человека написано, что он был праведник? И вообще, как вы себе представляете праведника? Ну вот вы, например, праведник или нет? Кто праведник? Поднимите руку. А, вот видите, уже трудно. Трудно. Вы знаете, легче у микрофона сказать, братья и сестры, все мы праведники. Легче. А когда руку надо поднять, это уже труднее. Это уже труднее. Друзья, как вы представляете себе праведника? Ведь если Царство Божие выражается в праведности, это значит, я должен быть праведник, если во мне есть Царствие Божие. Как мы представляем праведника себе? Ну вот приведите примеры, какой-нибудь пример, за которого человека сказано, что он был праведник. Лот. А вот уже хороший пример, что за Лота написано, что Лот был праведник. Еще какой-нибудь пример. Симеон, вот Славик подсказывает, Симеон. Кто еще? Представляете, отключил целый день, был выключен и только что включил. Значит, друзья, я вот что вам скажу. Так, все. Кстати, сейчас глянул, и надпись из очень важного места звонок был. Неудачно. Значит, вот что, друзья, давайте теперь сосредотачиваться. Вот Симеон, написано, жил в Иерусалиме человек именем Симеон. И этот человек, он был праведный, и благочестивый, и чающий утешение Израиля. Вот был праведник, да? За Ноя не написано, что был праведник. За Ноя написано, что он был непорочный в роде своем. Друзья, а может быть, я не очень точно, может быть, написано праведный, непорочный. Друзья, за Иисуса Христа написано, что даже враги, которые его распинали, сказал, что истинно этот человек был праведник. Вы знаете, друзья, за нами наблюдают люди посторонние. Мы можем, вот брат и сестра подняли руку такой веры, но мне понравилось, что так раз, я праведник. Хорошо. Друзья, но чтобы мы с вами так жили, чтобы другой человек сказал, что этот человек был праведник. Потому что все равно люди нашу жизнь наблюдают. И что означает праведник? Мы понимаем так, друзья, я вот за вас немножко скажу. Праведник – это, ну, Библия говорит, что наша праведность, как запачканная одежда. То есть все мы грешники. Иногда проповедники христианские говорят, все мы грешники, братья и сестры. И, а мне не очень нравится, чтобы из-за микрофона говорить, все мы грешники. Потому что мы-то должны быть праведниками. Да, мы родились грешниками. Вы думаете, есть на земле какое-нибудь дитё, которое не грешник? Есть или нет? Вот я уже состарился, и у меня уже внуки появились. И вот у меня внук есть маленький такой, ему 6 месяцев, и он уже ползает так уверенно. Я приехал с какой-то поездки, открыл дипломат, а там штуковина блестящая, она, он сразу раз, и оп, и хочет ухватить это. А я, нельзя! А он уже понимает, что такое, раз испугался, рука дрожит, смотрит, и все равно пытается хватить. Я его по рукам, а он все равно. Я вижу, что вот кто его учит, да? Ему говорят, нельзя, он не подчиняется. А потом обманывать будет. Мы же не учим детей обманывать, обманывать будет. И, конечно, друзья, мы все грешили. А потом был момент, когда я вышел и покаялся. Господь Иисус Христос, прости меня. И Он меня простил. Я стал праведником. Вот меня Христос простил. Я праведником стал или нет? Я пережил рождение свыше. Мои усилия, прошлые усилия, чтобы что-то не делать, они не увенчивались успехом, я не был праведником. А теперь я получил праведность через личное раскаяние перед Богом. Вы знаете, друзья, я... Что хочу сказать? Что да, мы стали праведниками, когда нам Бог простил грехи, и мы стали новым творением. Но праведник, друзья, это не только человек, который прощенный Богом, но праведник – это тот, кто живет по правде. Написано в Священном Писании так, в книге пророка Иезекииля: «Если я скажу праведнику, делающему правду, что он жив будет, и он понадеется на свою праведность и сделает неправду, то не помянутся все праведные дела его, и он умрет в беззаконии своем». Друзья, праведник – это не тот только человек, кто рождение свыше пережил, но тот, кто правду делает. Вот посмотрите, были такие муж и жена, Захария, как у Захарии жену звали? Помните, да? И Елисавета. Написано, оба они были праведны пред Богом, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Мне очень нравится, муж и жена – оба праведники пред Богом. К сожалению, бывает жена праведник, а муж неправедник. И поэтому муж там наступает на нее, кричит, злословит, в собрание не пускает. Вот. А здесь оба были праведники. И посмотрите, в чем их праведность выражалась. Написано, поступая по всем заповедям и уставам Господним беспорочно. Но они жили в Ветхом Завете. Мы, друзья, мы христиане, пережившие рождение свыше. Но совершенно нельзя упразднить, что я пережил рождение свыше, а теперь живу, как хочу. Наша праведность – это не только рождение свыше, это правильная жизнь. Правильная жизнь. Вы помните, когда Иисус Христос принимал крещение, Иоанн Креститель отговаривает его, ну и по справедливости даже отговаривает, сказал, мне надо креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне? А Иоанн Креститель говорит, простите, Христос ему говорит, оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду. Посмотрите, друзья, то есть не часть правды, а всякую правду. Представьте себе, я буду часть Библии исполнять, а часть не буду исполнять. Христос сказал всякую правду. И в наших разговорах, в наших поступках, в финансах, во всем, мы должны исполнить всякую правду. И Он не сказал, что мне надо, Он сказал, нам надлежит исполнить. А люди на берегу стоят и слушают, что нам надо исполнить всякую правду. Друзья, в нашей жизни, в вашей жизни и в нашей уже были и будут искушения настолько тонкие, дьяволом спланированные, что кажется, ну немножко, подумаешь, там чуть-чуть не так сделал. Зато ну, что-то мы можем приобретать по причине небольшой только неправды. Один верующий брат, но это несколько лет назад было, говорит, ты знаешь, такую мне Бог мудрость дал и такое благословение. Я говорю, в чем же это благословение? Он говорит, машину с Германии пригнал, одну цифру переправил и в два раза дешевле растаможил. А я ему говорю, так, наверное, ж не Бог тебе мудрость такую дал. А как же, а кто же? Я говорю, так это же неправда. Цифру переправил, там год получился не тот, и все, и уже по другой статье. Я говорю, так это же неправда. Он говорит, а как же в Библии написано, с лукавыми надо поступать по лукавству. Все, говорит, лукавые, с ними надо по лукавству поступать. Друзья, а представьте себе, маленькая цифра, и 2000 долларов лишних сэкономил. Понадобилась нам справка, справка о составе семьи. То ли в Горгаз, то ли в Горсвет, не знаю. И вот, значит, нашли мы справку старую, искали новую, нашли прошлогоднюю справку. А все точно так, как и сегодня. И та же семья, та же жена, не развод, те же дети, никто не родился, никто не умер, замуж никто не вышел. Все то же самое, только год стоит другой. Ну, например, 2006, а там 2005. Хотя это было, ну, там цифры другие, это чуть раньше было. И я говорю, надо справку получать, идти новую. А эту справку получить, это целый день, там в очереди надо. Там таких желающих за справками очень много. А мне дети говорят, папа, там мы сейчас эту цифру сделаем другую. Никакая экспертиза не заметит. На компьютере же все можно. Никакая экспертиза. Сейчас вот минута делов и все. Как вы думаете, это правда или нет? Вот ваше мнение, это правда или нет? Смотрите, те же люди, год рождения тот же, те же, никто не пропал, никто не прибавился, все то же самое. Только исправить одну цифру. И пошел справку, и не надо в очереди. 2 минуты делов. Это правда или нет? Друзья, в нашей жизни будут вещи еще более тонкие. Искушения дьяволом тщательно продуманные и спланированные. И, конечно же, мы должны приучить себя, чтобы оставаться праведниками не только по названию, не только потому, что я членом такой-то церкви являюсь, но чтобы нам с вами быть праведниками по жизни, по нашим поступкам, поступать по заповедям и уставам Господним беспорочно, по всем. А искушений будет очень много, друзья. Потому что для Бога сегодня нужны работники. И чтобы ты не был работником, тебя надо лишить праведности. Создать какой-нибудь конфликт в семье. Какие-то проблемы с детьми. Допустить какую-то нечестность. Где-то какое-то лукавство. И потом совесть беспокоит и не дает тебе возможности, чтобы свободно совершать какое-то служение. Друзья, в послании к евреям в 11 главе повествуется о людях, которые жили верою. Самое распространенное слово в этой главе – это верою. Верою Авель, верою Енох, верою Авраам, верою Сара, Иаков, Иосиф, Моисей – верою, верою. И вот там написано, не достает мне времени повествовать о Гедеоне и Вараке, о Самсоне, о Ефае, которые верою побеждали царство, творили правду. Друзья, я читаю, и мне очень трогательно, которые верою творили правду. И поэтому я хотел бы, чтобы мы с вами, друзья, тоже были люди, которые бы творили правду верой. Потому что придет время, и наша жизнь закончится. И о нас что-то скажут люди. И скажет ли кто-то правду про нас, что этот человек был праведник? Кстати, скажу, ищите Царство Божие и правды Его. Вот чтобы мы с вами этим поиском были заняты. Чтобы никакой грех не проникал в нашу жизнь. Вот об этом мы должны заботиться. Поэтому Царство Божие – это, во-первых, праведность. Во-вторых, написано, Царство Божие – это мир. Царство Божие – это праведность и мир. Вы знаете, друзья, вот когда родился Иисус Христос, что ангелы на небе песни пели. Вы помните наизусть эту песню, да? Какую пели ангелы? Ну, кто расскажет? Ну, расскажи. Вот я же помню. Вот расскажи. Песню, какую пели ангелы. Вставай, вставай. Да, да. Песню, которую пели ангелы. Вот почему ты думаешь, вдруг на земле мир? Вот ангелы, ладно, садись, друзья, ангелы поют. Слава Вышних Богу, и на земле мир. Это с какой стати вдруг на земле мир? Я скажу, друзья, потому что родился Иисус Христос, на землю пришел мир. Знаете почему? Потому что написано в книге пророка Михея, написано так: «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами, ибо из тебя произойдет тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». И дальше написано: «И будет он мир». То есть, друзья, сам Иисус Христос будет мир. А в книге пророка Исаия написано: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Чудный». Потом кто? Советник, Бог крепкий, Отец вечности, Князь мира. И дальше написано: умножению владычества его и мира нет предела. У нас было молодежное общение в Краснодарском крае зимой. Тема общения была: умножению владычества его нет предела. А там написано не только владычество, а умножению владычества и мира его нет предела. То есть, друзья, в нас должен умножаться мир Божий. И посреди нас тоже должен умножаться мир Божий. Иисус Христос сказал, что мир мой даю вам не так, как мир дает. Мир тоже пытается дать мир людям. Мир тоже пытается. Ну, например, каким образом? Написано: и будут говорить мир и безопасность. Каким способом сегодня достигается мир? Умножением оружия. Если у нас будет много оружия, и у наших соседей много оружия, вот в чем мир обуславливается. Потому что мы их боимся, а они нас боятся. Когда-то песни пели в годы Советского Союза: «Союз нерушимый, республик свободный», да? Вот. А и картинка такая была: узбеки танцуют, и там киргизы, и чернокожие, и украинцы в сарафанах, все пляшут, за руку держатся. Друзья, и этот мир, который мир дает, он разрушился. Нету этого мира. Друзья, нету мира в семьях. Посмотрите, сегодня о мире много говорят, но в семьях мира нету. Иногда в христианских семьях мира нету. Вот вы когда-то будете замуж выходить, жениться и все прочее. Вот. Но бывает, к сожалению, бывает, когда в христианской семье нету мира. Возможно, кто-то сейчас сидит, дети верующих родителей, и думает: это про нас. Мира нету. Я один раз посетил одну семью, решил посетить одну семью. Стою на лестничной площадке и только хотел кнопочку звонка нажать, и замер. За дверью ссорятся. И вы знаете, обзывают друг друга муж и жена. Обзывают. И мне стыдно. И я замер. Думаю, сейчас нажать. А что будет? Дверь откроется. И потом встречаться. Мне стыдно. Я стою, как будто я ссорюсь. И вы знаете, я замер, думаю, что делать? А там слова всякие звучат. И я замер, и вдруг тишина. Я уже хотел уйти, друзья, я хотел уйти, вдруг тишина. Я выждал, тишина. Я раз нажал, открывает дверь, улыбается, так счастливо, принимает меня и все прочее. Друзья, вот проблемы какие бывают. Вот проблемы. Друзья, а написано: Царство Божие – это праведность и мир. Но не об этом мире, друзья, я сейчас, а мир в человеческом сердце. Не мир в семье даже. Хотя Царство Божие в моей семье, значит, это признак Царства Божия, это будет мир в моей семье. Признак Царства Божия – это будет праведность в моей семье. Друзья, признак Царства Божия внутри меня – это мир будет внутри меня. Кстати, скажу, один из характерных признаков последнего времени – это отсутствие мира в человеческом сердце. Написано: люди будут воздыхать в ожидании бедствий, грядущих на вселенную. Это признак последнего времени. Мне недавно из Америки одна женщина звонит, говорит: Николай Степанович, помолитесь, у меня мира в семье нету. Простите, мира в сердце нету. Кажется, не умер никто, в сердце нету мира. Она говорит, я не могу успокоиться ни ночью, ни днем. У меня всякие страшные мысли, у меня переживания. Помолитесь за меня. Одна женщина говорит, я 20 лет сплю при свете. 20 лет. Я говорю, почему вы при свете? Она говорит, я боюсь выключить свет, мне страшно. А чего вы боитесь? Она сама не знает, что она боится. Просто страшно и все. Или кто-то придет, кто-то залезет, кто-то дотронется, еще что-нибудь. Она боится, сама не знает, чего боится. Люди сегодня, друзья, двери бронированы в газетах, бронированные двери, решетки, все. Вот люди хотят найти себе убежище и мир за бронированными дверями, за решетками. У нас два брата, ну, по сварке, все такое. Одной богатой женщине, у нее дом новый построили, сделали двери металлические, решетки такие, с толстой арматурой. И так она говорит, ближе, ближе делайте, ближе. Они так сделали, ну, капитально, ну, и красиво там, с завитушками всякими. И вот она, все закончили, она смотрит на решетки, такая счастливая, радуется. А брат говорит, а что вы так радуетесь? Она говорит, ну, как же, теперь у меня двери железные, решетки такие. Он говорит, а вы думаете, решетки это надежно? Она говорит, так как же? Он говорит, посмотрите, берет гидравлические ножницы, а здесь пучок арматуры, из которой решетки. И он берет только бах, как соломинку, и все. Она, а что ж теперь делать? Вот оно как, оказывается. Друзья, а человек думает, что все нормально, спокойно. Вы знаете, друзья, вот в Библии есть такая интересная фраза, написано, не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Так, все, написано, и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Обратите внимание, мир Божий, который превыше всякого ума. Что это значит? Это значит в экстремальных обстоятельствах быть спокойным. Вот суть. В сложных обстоятельствах быть спокойным. Была буря. 14 дней была буря. Люди, наверное, уже не надеялись остаться в живых. Не наверное точно. Написано, наконец исчезала всякая надежда к нашему спасению. Они выбрасывали груз с корабля. Они выбрасывали свои личные вещи, выбрасывали. Потом выбрасывали в море пшеницу. 14 дней никто ничего не ел. И вдруг один из спутников говорит, прошу всех успокоиться, потому что никто из нас не пропадет. А что, буря закончилась или еще нет? Нет, буря не закончилась. Он говорит, никто из нас не пропадет, потому что мне Бог сказал, а я верю Богу, поэтому прошу успокоиться и вкусить пищу. И ломает хлеб, и вкушает. А буря продолжает. А у человека в сердце мир. Вот, друзья, к какому положению мы должны стремиться. А у человека в сердце мир, тогда, когда опасно, когда всем страшно. Я недавно плыл на корабле, в Батуми сел на кораблик с одним братом, с известным вам Григорием Васильевичем Костюченко. И надо 15 часов плыть. 15 часов. На, учитывая военность конфликта, военный конфликт, вот, корабль, значит, ушел в море, так что не видно берега. И он будет плыть мимо враждебной территории. А кораблик такой небольшой. И холодно, страшно. А нас еще не покормили. Говорят, на теплоходе там буфет будет. А мы зашли в теплоход, никаких буфетов и ничего такого. Ну и мы так голодные. Сначала поогорчались, что мы будем голодные плыть 15 часов. И в ночь, в 5 часов мы сели, будем плыть где-то до 9, до 10 утра. И вы знаете, значит, а холодно, как на улице. Ну, чтобы вам понятно было, друзья, я всю ночь так вот фуражку снимаю, и туфель с левой ноги снимаю, и ногу в фуражку вставляю, чтобы согреться. И когда фуражка охлаждается, я ее снова нагреваю и правую ногу всю ночь. Да, это на улыбку вызывает, но, друзья, 15 часов в страшном холоде, это вот зима, когда... И все такое. А в море же там ветер страшный. И тут открыто все. И Григорий Васильевич мне говорит, слушай, у меня, говорит, снотворные таблетки есть. Сейчас выпьем по одной, и хоть заснем, и то быстрее время пройдет. Ну, так я подумал, выпили мы по таблетке. И заснули. И, значит, проснулись в час ночи. В час ночи проснулись. А почему? Вообще-то таблетки довольно сильные. Я думал, до утра буду спать. А шторм. Шторм. И вы знаете, настолько сильный шторм. А я-то, в общем-то, плавал чуть-чуть в спокойную погоду. А то шторм. И настолько нас бросает. И так подкидывает. И об волну как даст. И мне кажется, что сейчас корабль переломится пополам. А он старый-старый, кажется, до революции сделанный, весь шпаклеванный, ржавый весь. И, в общем-то, я скажу, что... А людей примерно человек 250 плывут. И плачут все. И тошнит всех. Некоторые плачут от того, что тошнит, страшное дело. Уже все, ничего там нету в желудке. И все равно плохо. А кто-то плачет страшно. Кто-то плачет страшно. И вы знаете, друзья, и всю ночь шторм. Всю ночь шторм. И вот когда мы все-таки пристали к берегу, вышли на сушу, люди все радуются, живы остались. А я для себя отметил, что меня даже мысль не посетила, что я утону. У меня одно было переживание. Я радовался, что нас не покормили. Вот. А второе, думал, чтобы все-таки мне не стало плохо, потому что качка была очень сильна. И мне даже не пришла мысль, что мы в опасности. Даже не пришла мысль. Я даже не допустил мысль, что мы можем затонуть. И вот здесь я потом отметил, насколько хорошо иметь мир, который превыше всякого ума. И если бы я кому-то сказал, а я был спокойный, человек мог подумать, наверное, у него не все в порядке. Потому что, друзья, нам свойственно, когда страшно, мы переживаем, мы боимся, у нас паника бывает и так дальше. Друзья, я, конечно, не хочу сказать, что если у тебя переживание появилось и мир потерялся, значит, ты уже грешник. Но все равно стремиться к состоянию мира во Христе Иисусе мы все-таки должны. Потому что это второй, друзья, первый признак – это праведность. И второй признак Царства Божия в сердце человека, друзья, это наличие это наличие мира. И поэтому, конечно, мы должны проверять себя, как у нас, и к такому состоянию стремиться. Знаете, как, друзья, это выражаться может? Вот, ну, доверие. Вот когда ребенок на руках у мамы, да, и он спокойный совсем. Он спокойный. Он не переживает, даже если какие-то чрезвычайные обстоятельства, он спокойный. Я помню, когда-то у нас в семье переживание одно было, очень большое переживание. И мы с женой сидим, и у меня ребенок на руках. У нас всего тогда один ребенок был, не было больше. И мы переживаем, а дитё спокойный. И я жене говорю, ты знаешь, вот если бы случилось сейчас несчастье, сгорел у нас дом, и сгорела вся одежда, и продуктов нету. И сидим мы на сугробах, если бы это было в январе, и минус 12 или 15 мороз, дитё был бы такой же спокойный или не такой? Он был бы такой же спокойный. Он бы не думал, что сейчас зима, нечего есть, не во что одеваться. Дитё был бы такой же спокойный, потому что он на руках у родителей. И я хотел бы, друзья, чтобы у нас состояние отношений с Богом было такое, чтобы на сердце было спокойно. Вот посмотрите, Бог Симеону сказал, в тот день, когда ты увидишь Христа младенца, умрешь. И вот Симеон пришел в храм и видит Христос младенец. Как вы думаете, он обрадовался или запереживал? А? Вот ему сказано, увидишь Христа младенца, умрешь. И он пришел, и вот Христос младенец. Мы бы с вами запереживали или нет? Симеон младенца взял на руки и говорит, ныне отпускаешь раба твоего, владыка, по слову твоему, с миром. Он правду говорит, отпускаешь с миром. У него в сердце мир, у Симеона. Я думаю, друзья, что он радуется тому, что пришло время оставить им эту землю. А я подумал, а если бы я? Вот мне сказали, как только этого человека увидишь, в этот день умрешь. И я смотрю, идет. Я, наверное, так, да, друзья, вот так. Ну, так мы устроены. Ну, кто из нас не хочет жить больше на земле? Друзья, мы скажем, ну, Симеон старый был, а мы молодые. Братья и сестры, сколько стариков знаю, который бы глаза закрыл на месте Симеона. Глаза бы закрыл. Поэтому мир, который есть выражение Царства Божия в сердце человека, это есть результат правильных отношений с Богом. Это единение с Богом. Там, где Бог Царь, вот к такому положению мы с вами должны стремиться. И третий признак Царства Божия, друзья, это радость. Вы знаете, очень часто мы встречаем в Библии приветствие. Ну, например, «Радуйся, благодатная». Или ангел сказал, «Я возвещаю вам великую радость». Не просто радость, «Я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям». Друзья, почти каждое послание апостольское начинается с пожелания радости, радости. Петр пишет, «Радуйтесь». Радуйтесь, когда впадаете в различные искушения. Огненного искушения не чуждайтесь, а все равно радуйтесь. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Павел пишет, радуйтесь всегда в Господе. И еще говорю, радуйтесь. Или всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Радуйтесь, радуйтесь, радуйтесь. Вы знаете, друзья, вообще я скажу, что состояние радости у христианина – это хорошее состояние. Радость бывает совершенная, радость бывает несовершенная. Иоанн в своем послании пишет так, «Сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная». Ну что такое несовершенная радость? Вот я иду, и лежит 100 рублей. Буду радоваться или нет? Как вы думаете? Лежит 100 рублей. Я думаю, да. Кто-то купил лотерею и проверяет, машину выиграл. Будет радоваться или нет? Да. Кто-то хорошую жену нашел, женился, и вот первый день, второй, нравится ему все. Мы вчера отпускали одну сестру с нашей церкви, замуж вышла. Я говорю, ну ты хоть радуйся, что ты замуж вышла. Да, я радуюсь. Друзья, радость – это временная. Женился – радуюсь. Когда поссорились, первая ссора. Радуемся или нет? Нет. Нашел 100 рублей, а 200 потерял. Машину купил – аварию сделал. Друзья, радость в этом мире, она проходящая. Это радость несовершенная. Радость совершенную дает Бог. Мы это пишем вам, чтобы радость ваша была совершенная. Ученики приходят к Иисусу Христу и говорят, и бесы нам повинуются. А Христос сказал, не радуйтесь тому, что бесы вам повинуются, а радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Вот она радость совершенная. Даже, друзья, то, что бесы повинуются, это несовершенная радость. Радость совершенная – это то, что имена наши на небесах написаны. Друзья, пребывание Бога в сердце человека обуславливает радость для христианина. И как часто мы радуемся, и как часто мы скорбим. Друзья, знаете, я вот читаю в Священном Писании, пишет апостол Павел о македонянах. Написано, они среди великого испытания скорбами преизобилуют радости. То есть у македонян было два изобилия. Первое изобилие – это изобилие скорбей. И второе изобилие – это изобилие радости. Как вы думаете, разве эти вещи совмещаются? Два изобилия – скорби и радости. Среди великого испытания скорбями они преизобилуют радостью. Вот она радость совершенная. И, конечно, друзья, хорошо, если в сердце нашем эта радость имеется. Если имеется. Я вообще по своей натуре человек больше такой, ну, мне кажется, жизнерадостный. Хотя думаю, что это не всегда внешность говорит о внутреннем. Одна старушка к нам переехала, ну, такая верующая, как будто, ну, похоже, слабо верующая. И вот она одному нашему брату говорит, слушай, говорит, что это ваш председатель всегда радуется? Она меня председателем назвала. Что это ваш председатель всегда радуется, как будто у него горя никогда нету? Вот. Да, бывает горе, и бывает нету радости. Хотя, в общем-то, друзья, скажу, что нормальное положение христианина, если в сердце нашем есть радость. Радость – это то, что мы дети Божьи, то, что с нами Бог, то, что мы небо имеем. И поэтому, конечно, должны радоваться. Должны радоваться. Один, не очень давно я встретился с одним человеком. Это товарищ моей юности. Мы с ним не виделись лет 30. И вот я смотрю, сидит на балконе. В очках тоже, и я в очках, и он, ну, постарели мы. Сразу я не узнал его, смотрю, кто такой, кто такой. А мне один говорит, так это тот. Я смотрю, похоже он. Собрание закончилось, вот ко мне подходит, ну, поздоровались, обрадовались. Он говорит, я хочу встретиться, хочу побеседовать. Ну, давай побеседуем. Когда? Сегодня вечером. Ну, приезжай, говорю, ко мне домой побеседуем. А он живет 100 километров от Тимошевска. И вот вечером на ужин приехал один без жены. И вот мы сидим за столом, беседуем, он рассказывает, как живет, я рассказываю. И он мне говорит, я знаю, что жизни без Бога нету. И говорит, я ищу правильную веру. Говорит, я побыл у пятидесятников, у харизматов был. Кстати, у него жена харизматичка. У харизматов побыл, у адвентистов был, у кришнаитов был. Говорит, у вас был. Говорит, по всему ближе всего мне вы. Но мне одно не нравится у вас. Ну что же, говорю, не нравится? Он говорит, вот я смотрю на ваших верующих сегодня, какие-то лица у них нерадостные. А Библия, говорит, учит радоваться. А моя жена говорит, ишь ты какой, а как ты хотел по 10 детей иметь? А он, вы знаете, друзья, а он помолчал и говорит, так в Библии же написано, что дети – это награда от Бога и благословение. Вы, говорит, еще больше радоваться должны, что у вас по 10 детей. Вот, друзья, а и правда… И правда, у кого-то 10, у кого-то 13, у кого-то 5. Вот, друзья, мы радоваться должны тому, что Бог с нами, что мы с Богом мир заключили. Что наличие радости и мира в сердце, это обуславливает Царство Божие внутри нас. И поэтому, знаете, скажу, друзья, молодежь – это народ больше веселый. Даже вот я вижу вас, мне нравится, что вы веселый народ. Но знаете, в жизни будет скорбей много. И я не допускаю мысли, что есть тот человек, который будет всегда радоваться и никогда не будет печалиться. Друзья, будет и печали много, и скорбей будет много. Но чтобы мы умели находить радость и утешение в Боге, когда нам трудно будет очень, когда мы будем болеть, когда у нас будут какие-то потери, когда нас кто-то будет злословить, чтобы в сердце была радость. Посмотрите, апостолы в тюрьме сидят и радуются. А оказывается, чего радоваться, если ты в тюрьме сидишь, да? А их потом били, избили, потом выпустили, сказали, никому не рассказывайте. Они идут домой, радуются. То есть их слова, друзья, это была жизнь. Их слова подтверждались жизнью. Ну что толку, если я буду вам говорить о мире, а у меня мира нету. Я буду вам говорить о радости, а у меня радости нету. О праведности, а сам я грешник от подошвы до темени. Друзья, мы должны жить так вот, как Слово Божие говорит. И если мы сегодня говорим о том, что искать Царство Божие и правды, чтобы это был реальный путь нашей жизни, реальный поиск нашей жизни, и чтобы мы достигали положения, что Царство Божие внутри нас, что Царство Божие в нашей семье, Царство Божие в церкви, чтобы мы признавали верховную власть Иисуса Христа в нашей жизни. Друзья, в Библии есть, я последний пример приведу, а потом мы, наверное, помолимся с вами. Друзья, в Библии есть один человек, он мне очень сильно нравится, хотя обычно он верующим не нравится. То есть его верующие воспринимают как обычно отрицательную личность. А мне этот человек очень нравится. Я вам скажу, кто этот человек. Это человек Иосиф, его звали. Не тот Иосиф, которого продали в рабство, не муж Марии, друзья, а Иосиф, который жил в Аримафее. Помните такой Иосиф? Его называет Библия Иосиф Аримафейский. Это тот Иосиф, который просил у Пилата тело Иисуса Христа. Почему и к нему негативные отношения? Потому что он считается тайный ученик Иисуса Христа. Но посмотрите, друзья, как за него Библия говорит хорошо. Некто именем Иосиф, член совета, Человек добрый и правдивый. Посмотрите, какая характеристика. Человек добрый и правдивый, не участвовавший в совете и в деле их. Из Аримафеи, города иудейского, ожидавший также Царствия Божия. Я не буду за этого человека говорить, но, друзья, ожидавший также Царствия Божия. Вот какой был человек. Друзья, это нелегко быть членом совета, но в совете не участвовать. Это трудно. Друзья, это нелегко пойти к Пилату и попросить тело человека, которое распяли за богохульство, за тяжкое, обвинение. Друзья, и этот человек, он был добрый и правдивый, но что мне больше нравится, ожидавший Царствия Божия. Я думаю, что мы с вами тоже ожидаем Царствия Божия. В смысле, Царствия Божия там, куда мы хотим прийти. Но я понимаю, друзья, Царство Божие дождется тот, у кого Царство Божие вот здесь, который его уже дождался, который его уже получил, у которого Царство Божие внутри, выраженное в праведности, в мире, в радости. Вот кто дождется, это Царство Божие. Поэтому, молодежь, ростовская, не ростовская церкви. Вот сегодня так получилось, что две длинных проповеди вы выслушали. Я не слышал тему первой проповеди. Друзья, но мое пожелание сердечное, возможно, наши темы немножко стыкуются, но мое пожелание сердечное, друзья, чтобы мы с вами были, как Иосиф, ожидавшие Царствия Божия, но чтобы здесь, на земле, мы его уже имели вот здесь, Царство Божие. А в чем оно проверяется, друзья? Давайте посмотрим в нас, нашу жизнь в сфере праведности, мира, радости. Есть ли эти признаки в нашем сердце? Может быть, нет. Может быть, нет мира в сердце, потому что грех какой-то давит, беспокоит. Поэтому мира нет. Может, друзья, радости нет, потому что нет единения с Богом. Вспоминаем наши неправедные поступки и думаем, что же теперь делать, друзья. Но мы должны достигать то положение, о котором Павел к римлянам написал. Что кто этим служит Христу, в смысле царством, которое внутри, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей. Посмотрите, друзья, Енох, написано, прожил 365 лет и не стало его, потому что Бог взял его. Братья и сестры, вопрос последний к вам. Почему Бог взял Еноха? Кто скажет? Почему Бог? Написано, потому что прежде переселения своего получил он свидетельство, что он праведен и угодил Богу. Вот почему взял. Не потому, что ходил пред Богом, потому что он угодил Богу. Вот Бог его взял. Поэтому, друзья, написано, кто этим служит Христу, тот угоден Богу. Наша задача – угождать Богу. И нас Бог возьмет к себе, как Еноха. Хотите или нет? Я, друзья, очень сильно хочу. Я вам даже признаюсь, у меня есть такая мечта, чтобы мне не умереть, а чтобы меня Бог живым на небо взял. Когда мы вступили в брак, мне было 22, а жене 19. И мы думали, лет до 30 доживем, и на небо можно. Но мы не хотели умирать. Мы хотели живыми на небо. Мы дожили уже почти до 50. И все равно у меня есть сердечное желание, чтобы Бог нас, как Еноха, взял к себе. Но я убежден, друзья, чтобы так с нами произошло, мы должны угодить Богу. А угодить Богу, кто этим служит Христу, о чем мы говорили сегодня, тот угоден Богу. Поэтому это пожелание и для меня я даю, и для вас тоже. И пусть Бог поможет нам так жить. Аминь. Помолимся. Есть в мире цель, других всех целей выше. Благую весть блуждающим нести. Как много тех, кто так